Он поднял крышку сковороды, отложил ее в сторону. На дне докипали последние капли соуса. Три большие отбивные пахли вполне аппетитно. «И есть не буду», — подумал летчик, прикуривая сигарету. Мерно гудела вытяжка над плитой. Кононов сидел и смотрел, как понемногу чернеют на сковороде отбивные, как превращаются в уголь остатки соуса. Едкий дым уносился в вентиляцию. Мясо высыхало, обугливалось, и постепенно на губах летчика появлялась улыбка. Он дождался, пока рассыпались в пепел отбивные, дно сковороды стало ярко-красным, и плюнул на него. Плевок, как живой шипя, завертелся на сковородке, забегал по ней ртутным шариком. Опомнился Кононов, когда у него кончились сигареты. Он, уже абсолютно спокойный, с улыбкой появился в спальне, ни слова не говоря, поднял пиджак любовника, обыскал карманы. «Это хорошо, что ты куришь, хорошо, что дорогие». Кононов забрал сигареты и вновь удалился на кухню. Руки летчика уже не дрожали. Взгляд стал вполне осознанным. Он принял решение, знал, что сделает с женой, любовником, а главное — с тещей. «Легкой смерти они не заслужили», — проговорил он, глядя на рассвет за кухонным окном. Высокий дом, стоявший на горке, был хорош тем, что из его окон открывались чудесные пейзажи. Дымчатая полоска леса, сектор частной застройки с новыми крытыми металлочерепицей домами. «Легкой смерти вы не заслужили». Кононов дождался 6 часов утра, терпеливо выслушал гимн, прозвучавший по радио, и вернулся в спальню. «Ну что, может, хватит?» — взмолилась жена и добавила. «Я в туалет хочу». «На него мочись, и он пусть на тебя мочится», — рассмеялся Кононов. «Испражняйтесь друг на друга». «Урод!» — сказала женщина. «Конечно, урод, если ты меня ему предпочла». Летчик проверил, надежно ли затянуты узлы. Потрепал по щеке тещу. «Знали бы вы, мама, как я вас ненавижу!» Он присел на кровать, не спеша скрутил из остатков пододеяльника 2 кляпа и затолкал их во рты жене и любовнику. Потянулся. «Эх, жаль, даже не вздремнул, а зря!» Он бросил в саквояж непочатую бутылку водки, оставил работающей вытяжку. «Взбодриться надо, а в моем случае даже крепкий кофе не поможет». Злая улыбка не сходила с губ Андрея Кононова. «Тут другой допинг пригодится». Он открыл шкафчик, в котором держал инструменты, и вытащил старый медицинский скальпель с наполовину сточенным лезвием. Обычно Кононов острил им спички, чтобы ковыряться в зубах. Летчик провел острием по ногтю, снимая тонкую стружку, и хоть лезвие было достаточно острым, Андрею Кононову этого показалось мало. Он все хотел сегодня сделать по максимуму. Такой уж выдался в его жизни день. На наждачке нулевки, высунув язык, он не спеша довел скальпель. Проверить остроту классическим способом, разрубив волос на лету, оказалось не так уж легко. Собственные волосы Кононов подстригал коротко. Без особого труда Андрей отыскал длинный выбеленный волос на давно непротираемом от пыли подоконнике. Жена его не отличалась аккуратностью. Подбросил его и рассек надвое скальпелем. Волос лишь слегка вздрогнул в полете. «Пойдет высшим сортом». Уже готовый к выходу, Кононов появился в спальне с хищно поблескивающим скальпелем в руках. Его встретили затравленные взгляды 3 пар глаз. Больше всех боялась теща. Жену еще можно было понять, если не простить. Андрей часто и надолго уезжал в командировки, иногда запивал, сам погуливал на стороне. Но теща-то помогала дочери исключительно из-за ненависти к зятю. Ее он специально не обижал. Огромный трехстворчатый шкаф отразил в зеркальной дверце криво ухмыляющегося Кононова. До этого жена была уверена, что муж тихо напивается на кухне. То, что он появился трезвым, со скальпелем в руках, повергло ее в ужас. Тело женщины моментально покрылось гусиной кожей, хоть в квартире было тепло. Дверка со скрипом отворилась, и Кононов вытащил вместе с плечиками любимое платье жены, которое она надевала лишь два раза в год — на день рождения и на новогодние праздники. «Смотри, что с ним сейчас станет», — ласково проговорил Андрей и, держа платье на отлете, взмахнул скальпелем. Острое лезвие легко рассекло полупрозрачную материю. Кононов махал скальпелем до тех пор, пока платье не превратилось в бесформенную груду обрезков у его ног. Настала очередь шубы. Женщина уже не сдерживала слез. Ей было не столько жалко себя, сколько одежды. Она понимала, что новой шубы ей теперь не видать. Старая-то была куплена в лучшие времена, когда Кононов прилично зарабатывал. И теперь, мирись не мирись, придется ходить в старой потертой дубленке. Сыпался на ковер меховой ворс, скальпель затупился о плохо выделанную кожу меха, и Кононову пришлось прикончить шубу, разрывая ее руками. Полчаса ушло на то, чтобы уничтожить все более или менее ценное в гардеробе жены. «А твои украшения я в унитаз спущу. Жаль, ты сама этого не увидишь». С деревянной шкатулкой под мышкой Андрей зашел в туалет, оставив дверь открытой, принялся шумно спускать воду. Жемчужные бусы смыло легко и быстро, а вот золотой кулон с граненым александритом никак не хотел исчезать в канализации. Он нагло поблескивал на дне сливного колена, вода бурлила, пенилась, но стоило бачку опорожниться, как вновь в унитазе призывно сверкало золото. «Черт с ним, все равно он никому не достанется», — решил Кононов и не кстати подумал. «Наверное, также где-нибудь в Карибском море поблескивает на палубе затонувшего фрегата старинная драгоценность». «Хрен вы отсюда выберетесь», — крикнул он в раскрытую дверь спальни. И жена, и любовник, и теща одновременно подумали, что Кононов включил газ и оставляет их подыхать в квартире. Они дружно втянули воздух, но характерного запаха не почувствовали. «Форточка открыта», — с облегчением подумала Алла. «Даже если мой дурак включил газ, то выветрится». Всегда был дураком, ничего толком в жизни не умел делать, что на работе, что дома, что в постели. Андрей Кононов хлопнул дверью, закрыл замок на два оборота и, что было силы, заломил ключ. Стальной стержень хрустнул, и половина ключа осталась в отверстии. Андрей подпихнул обломок пальцем так, чтобы никто его не смог вытянуть. «Недолго же вам осталось ждать?» Хихикнул он, исчезая в кабине лифта. Алла ерзала, пытаясь высвободиться, но веревка лишь сильнее впивалась в ее пышное тело. Любовник глухо мычал, пытаясь дать ей понять, что лучше лежать спокойно. Всю ночь мужчина придумывал всевозможные планы освобождения, но ни один из них не подходил к данной ситуации. На его месте не освободился бы даже киношный супермен, прошедший войну в Афганистане. Андрей Кононов умел обходиться с пленниками. Кляпы он свернул тугие, не выплюнуть, не разгрызть. Узлы завязал, не жалея веревки, тяжелые, как камни. Теща глухо била головой в радиатор, надеясь, что соседям, наконец, это надоест, они попытаются выяснить, в чем дело. Но на несчастье пожилой женщины жила она на последнем этаже, соседей сверху не было, а нижние уехали отдыхать на дачу. Так что ее усилия пропали даром. Оставалось лишь ждать и слушать радио, которое забыл на кухне выключить Андрей. Словно издеваясь над домашними пленниками, радиоведущая рассуждала на пару с психологом о сложностях семейных взаимоотношений. Теперь банальная истина о том, что супруги должны друг другу все прощать, казались Алле откровением. Ей думалось, что «останься, Андрей, чуть подольше», услышан вкрадчивый голос психолога, непременно вернулся бы в спальню, разрезал веревки, попросил бы прощения. Вместе бы они выставили любовника, которого она теперь ненавидела, за дверь и вновь зажили бы счастливо до первой основательной пьянки мужа. Вот тогда бы она оторвалась на нем. Женщине главное разозлиться на мужа, неважно за что, причину можно и придумать. Мирно, как весенний ручей, журчал унитаз, поблескивал на дне сливного колена золотой кулон с полудрагоценным камнем-александритом, который, как пишут в книжках по астрологии, приносит замужним женщинам счастье.